и дети мои рядом, и внучка, и Ирод, и все они меня любят. А вечером меня ждут люди, каждый раз в разных домах, и здесь, и в Хиндихоховке, и тоже рады. Мы вечеряем и выпиваем, а потом мы с Ирдом идем домой и ложимся спать, и видим сны. А утром я снова чувствую себя здоровым и нужным. Спасибо Фролу, моему учителю, который позаботился, чтобы со мной все стало именно так. И еще я понимаю, что пользу приношу настоящую, а не придуманную теми, кто меня просто когда-то использовал в своих интересах, а потом наказал, а после простил, дал жилье в чужом городе и сказал: «Живи, Харпер, тебе все равно недолго осталось». Но потом я понял, что хочу жить долго, и поэтому живу здесь, в жиже. Налил себе водки в хрустальный фужер, заодно плеснул незаметно параши, чокнул с ее фужером и опрокинул налитый в рот. И проживу 100 лет назло всем им. Да, Мира Борисовна, да, параш? Параша, раскрасневшаяся, чувствительно принявшая, довольно тем, как ладно живет свое бывшее умение этим умным, красивым людям, поддала счастливую жару своей страны. — Так, милок, так! Живи, Ванюша, сколько получится! Да радуйся! Мне Маруська сказала, у том годе надою ей был, как у никого, 18 литров, зорьки ее каждый день давала. Значит, пасешь не хуже Фролки. Бог тебе в помощь, Ваня, хорошее дело делаешь, доброе. И этим словам Джон радовался, как большой ребенок. Так же по-ребячьи игриво чмокал Прасковью в щеку, после чего галантно целовал руку Мире Борисовне. После 2 часов застолья, разгоряченные праздником, елкой и водкой с шипучкой, надевали валенки, укутывались в теплые, прихватывали выпить и топали по морозам в другую сторону глиняного врага. Один год шварцы, кроме Юлика, но с Иродом, к Иконниковым. Другой год, наоборот, тех шварцам, но без Гвидона. Надоедалки, допивалки и родственное соседское веселье. В такие моменты чуть затуманенная Мира Борисовна оживлялась, не скрывая удовольствия от предстоящего похода в гости. Параша заодно с хозяйкой тоже не крученилась, но про нее и так все было понятно. И Гвидон, и Присонька были, считай, как родные за столько лет. А к мальчикам обоим так вообще, начиная с 39-го, кажись, любовь тянулась взаимная, как туда, так оттуда. Обычно усаживались не случайно. Мира Борисовна в центре композиции, по бокам слева и справа от нее располагались Джон Харпер, Тейси Леонтьевна. С Харпером она любила поговорить. Вернее, продолжить начавшийся еще через овраг разговор, еще до боя кремлевских курантов по всесоюзному радио. Ей нравилось, что Джон, одетый по такому случаю в белоснежную рубашку, с затянутым под горло шелковым шарфиком, красиво ухаживал, подливал игристого, был очаровательно вежлив и предупредителен, несмотря на то, что к тому времени уж, как правило, был изрядно пьян. Странно, но такое его состояние никогда ей не было противным, а скорее даже умиляло и подталкивало к проявлению забытого материнского чувства. Иногда стало замечать, что в разговорах с ним используют такие речевые обороты и словесные ответвления, как: «Милый, что вы, мой дорогой, ах, право, не стоит утруждаться» и всякое тому подобное, и житые в себе предыдущей жизнью, но чет просыпающийся раз в году, в эту чудную новогоднюю ночь, в этой славной, богом забытой жижи, где вселился ее талантливый мальчик Юлик. Таисию Ильонтьевну, как она заметила в самый первый раз, когда ее привезли в жижу, сожалею, рядом с ней не случайно. Прежде всего этого хотела Прис, трепетно опекавшая мать Гвидона. Да и Триш не желала разобщенности с миросвекровями. Обе чувствовали, так нужно. Давно обратили внимание на отношения женщин, которые так и не выстроились за все годы прошлой дружбы Гвидона и Юлика, начиная еще со школьной скамьи. Если прежде это было терпимо и не доставляло особых неудобств, то при нынешнем колониальном проживании такое неудобное несходство характеров стало недопустимым. Сама Таисия Конникова ничего против Мира Борисовна не имела. Испытывала, однако, легкое удивление, что мама Юлика постоянно и довольно агрессивно дистанцировалась от нее, не сильно любя ученика и Конникова, хотя о том, что их дети лучшие друзья, знала всегда. Ну, а вражеский настрой, якобы от нее исходящий, вкупе с беспартийностью и интеллигентским безволием, заодно адресовала себе лично. И действительно, что ж за семья такая? Кроме вечно этого Пушкина, никакой идеологии и порядка. На самом деле, приблизительно так Мира Шварц и думала об Иконниковых, определяя для себя поведенческие срывы сына как результат неудачного выбора самого близкого друга. Ну, а мама это его, Таисия Леонтьевна, представительница неясной интеллигентской породы, просто шла уж заодно паровозиком прицепным попутным. А тут, в колонии этой Жижинской, по прошествии лет, выясняет, что не такая уж эта Таисия Леонтьевна чужеродная особа, и вовсе не занюханная старомодница-аристократка, а вполне симпатичная пожилая женщина с теплым приятным взглядом, вежливой, чуть застенчивой улыбкой, явным чувством юмора и мягкими, ласкающими слух оборотами речи. Тогда и улеглись в ней, по-новому услышанные эти ранее житые, не стоит благодарности, позвольте вам помочь, сделать милость, вы не окажете услугу. Через час или чуть более Джон медленно выплывал из ставшей привычной разговорной акватории, проваливаясь сознанием в иные империи. Тогда наступала очередь дам, Миры Борисовны, Таисии Леонтьевны, обменяться первыми вежливыми репликами уже прицельно, предполагая неспешное развитие беседы и деликатный настрой на приятный диалог. В этот момент обе как бы сговорившись загоди, обретали себя заново в попытке скомпенсировать многолетний простой, болезненный и бессмысленный. Плавно уступая друг другу в разговоре, так чтобы ненароком не затронуть обидную струну, выбирали свои неоттоптанные прошлой жизнью километры, делая короткие остановки на тосты и улыбчивые кивания головой навстречу друг другу вновь неторопливо, понимая, что в очередной раз придется повстречаться лишь через год, не раньше. И столько, не дай бог, случится, что до очередного похода через глиняный овраг. Правда, одну тему не затрагивали никогда. Отношения детей. Как почему сложилось их взаимное отчуждение, и что следует всем в этой связи делать.